Глава 37. О литературе мы не забываем. Передо мной сидел человек с пышными усами, типичной интеллигентской острой бородкой и холеным лицом. Хотя он был совсем не из дворян, а из купцов. А его дед и вовсе являлся крепостным. Звали моего собеседника Валерий Брюсов. Это был уникальный человек. Он был очень образованным даже для этого времени, знал 16 языков, обладал обширными знаниями в области литературы, истории, философии. Конечно, имелись и не менее образованные люди, но нынешние ученые-гуманитарии были замкнуты на себе. Какой-нибудь профессор писал диссертацию, которую читали еще 10 профессоров, и полагал, что он внес вклад в науку. А вот Валерий Яковлевич был очень талантливым поэтом и прозаиком. Причем он мог писать в любом жанре, от социально-бытовых произведений до мистики и фантастики. Таким же станет Алексей Толстой, но пока он еще раскачивался. К тому же Брюсов являлся очень хорошим критиком. Он умел видеть начинающие таланты. А ведь я не собирался использовать тех, кого я помнил. Во-первых, помнил я не всех. Кроме того, множество людей в моей истории сгинули во время гражданской войны. А тут, возможно, они остались живы. Что немаловажно, Брюсов вполне принял советскую власть. Он даже недавно стал моим товарищем по партии. Среди литераторов старшего поколения уникальный случай. Я подозревал, его вступление в партию, как и его жанровое многообразие, происходило из одного корня – от исключительной беспринципности. Он хотел быть в литературе главным, и не все ли равно, при каких властях. Сейчас он крутился во Всероссийском союзе поэтов, где явно стремился вытеснить с поста председателя коммуниста-футуриста Василия Каменского. Так что на мое приглашение он откликнулся очень охотно. Союз поэтов был не самой влиятельной организацией. В моей истории потенциал Брюсова советская власть использовала процентов на 5. Не могли понять, что с ним делать. Мы для начала поговорили о литературе. Меня поразило, что Валерий Яковлевич очень точно предсказал судьбу Маяковского. Он очень талантливый поэт. Думаю, что со временем он отрешится от своих крайних футуристических экспериментов, которые многих от него отталкивают. Хуже иное, он слишком узко понимает понятие «служить революции». Для создания агиток более подходит Демьян Бедный. Впрочем, как я понял, Демьян Бедный с вами активно сотрудничает. Еще бы. Демьян был талантливым и еще более беспринципным человеком, чем Брюсов. Он мог написать о чем угодно. Главное, правильно поставить ему задачу. Правда, Брюсов не очень понимал, зачем он мне нужен. В самом деле, ведь не для создания агиток. Это как раз случай забивания гвоздей микроскопом. Валерий Яковлевич. У меня к вам два предложения. Во-первых, как вы, вероятно, знаете, под эгидой Роста выходит журнал «Красный журналист». Мы хотели бы, чтобы вы возглавили там отдел литературной критики. Нас интересуют прежде всего молодые таланты. Независимо от того, близки они нам идейно или духовно или нет, журналист должен разбираться в литературе. Разумеется, я согласен. Брюсов очень оживился. Дело в том, что данный журнал являлся своеобразным внутренним органом Роста. Разумеется, ни о какой закрытости речи не шло. Роста ведь само являлось открытой структурой. Хочешь писать нам корреспонденции, пиши. В журнале печатались материалы типа «Что может понадобиться нашему журналисту?» И, если честно, что мы от них хотим? Силу СМИ в революционную эпоху Валерий Яковлевич отлично понимал. Другое предложение, творческое. Вы, несомненно, знаете историю Великой Французской революции. Разумеется. Так вот, я хотел бы предложить вам написать большой рассказ или повесть о взаимоотношениях Дантона с Робеспьером. Брюсов несколько озадачился. А что вас интересует? Скажу вам, как коммунист коммунисту, многие наши товарищи слишком узко понимают понятие классовой психологии. И кое-что им надо объяснить на примерах. Лучше всего подходит пример этих двух лидеров французской революции. Оба происходили из одного класса. Оба являлись ярыми революционерами. Но Робеспьер был бессеребренник, А Д'Антон любил деньги и хорошую жизнь. В общем, он замазался коррупцией и в итоге занял позицию потворства ворам и спекулянтам. И вот вопрос. Его развратила полученная власть, или он шел в революцию, чтобы дорваться до всяческих благ? К тому же именно поведение жирандистов во многом толкнуло якобинцев к новому витку террора. Если свои предают, то кому верить? «А ведь это очень интересная тема», — сказал Брюсов. Ему идея явно понравилась. В это время многие теоретики революционного искусства кричали: «Единоличные герои — это буржуазно, в пролетарской литературе действовать должны массы». Но я-то знал, чем именно все эти теории накроются. Более того, Валерий Яковлевич, тема остро актуальная для нас, но у нас этот печальный процесс только намечается, а там мы знаем, чем он закончился. Я обязательно за нее возьмусь. Про себя я добавил, что если произведение получится, то я обязательно организую наезд на Брюсова каких-нибудь левых теоретиков. А вот тогда-то можно будет поговорить и всерьез. Процесс перерождения партии пока что остро не стоял, но тенденции явно намечались. Уже скоро массово начнут появляться местные красные феодалы, которые решат, что теперь настала их пора хорошо пожить. Особенно, если дойдет до НЭПа. Именно он, а не военный коммунизм, сыграл главную роль в разложении партии. В середине 20-х партия, как единая организация, фактически перестала существовать, развалившись на враждующие кланы. Да и вообще, началась перестройка. А господа за рубежом радостно потирали руки. Дескать, господа большевики, кончилось ваше время, скоро начнем делить Россию. А ведь до НЭПа доиграются и здесь. По уму, пока не поздно, надо было отменять продразверстку. Но я уже убедился, что это совсем непросто. Дело даже не в противодействии леваков, дело в том, что страшно было. Система через пень-колоду, но работала, а сельхозналог – это совсем иная вещь. Да ведь многие коммунисты и руководить иначе не умели, кроме как с помощью нагана и какой-то матери. В реальной истории их подвигло на перемены только кронштадтское восстание. Но изменить ход истории тут мне было не по зубам. Если даже Ленин и Сталин все понимали, но не решались… Кафе «Домино» на Тверской продолжало функционировать. Мне долго было непонятно, откуда они в условиях военного коммунизма брали хоть какие-то продукты, но потом разобрался. В законах царил такой хаос. К примеру, завод имел право послать собственный продотряд. Половина добытого шло государству, половина – правкому. А уж дальше, сами понимаете, есть варианты. В кафе, как всегда, висел тяжелый запах махорки. Другое курево купить было можно, но по соответствующим ценам. Вокруг не слишком чистых столиков сидели обычные посетители этого заведения. Мелкие уголовники, анархисты, а также представители творческой богемы. В углу шумела пьяная компания, в которой солировал небритый мужик в потертой кожаной куртке и фуражке защитного цвета. Вокруг него группировалась какая-то околопоэтическая публика. «Коля, так ты был у Махно?» спрашивала одна из девиц. «Но был, только не тот стал батька. Дисциплина у него теперь. Лишний раз выпить-то нельзя». «И ты чего?» «Ушел я оттуда. А тут сплошная кислятина. Но мне большевики помогли. Честно мне сказали, исчезни, мол, с глаз долой, пока не расстреляли. Давай лучше, мол, принеси пользу в другом месте». «А где?» Парень оглянулся и прошептал. То есть это ему казалось, что прошептал. Слышно было довольно хорошо. «В Ирландии!» Один из сидевших за соседним столиком, парень в не слишком опрятном пиджаке, но с бантом на шее, поднялся и направился к выходу. Эти сведения были очень интересными. Получатель информации, бывший профессор, большевиков ненавидел всеми фибрами души. Его бесила власть хамов. К тому же англичане платили деньги. Профессор собирался уехать, но он бывал за границей и понимал, что с пустыми карманами там делать особо нечего. Так что он оказывал англичанам посильную, небезвозмездную помощь. И к услышанному от своего информатора он добавил фразу, вырезанную из «Комсомольской правды». «Самым слабым звеном в цепи империализма является Ирландия с ее вековым стремлением к свободе». и на заводе Гужона на митинге кое-кто проговорился, и все это надо сообщить куда следует.